Ангел восьмого дня. По объяснению святых отцов, седмицами исчисляется время века сего, а восьмой день — это символ нескончаемой вечности, жизни будущего века. Отец Вениамин Катунакиот еще в миру жил очень благочестивой жизнью, потому что воспитывался в семье с крепкими христианскими устоями. Чрезвычайная любовь юноши ко Христу заставила его оставить родителей, родину, работу, он служил в полиции, а также мирские радости, и прийти в удел Божией Матери на Святую Гору, чтобы записаться добровольцем в ангельский монашеский чин. Вначале он отправился к старцу Каллинику Исихасту. Рассудительный отец Каллиник сразу же увидел его великую ревность, но при этом заметил и болезненность его тела. Поэтому он рассказал ему об образе своей жизни, чтобы юноша искал себе другое место с менее строгим уставом. «Я, дитя мое, — сказал он ему, — ем по 50 драмов. Один драм равен 3,2 грамма. По 50 драмов сухарей с водой один раз в день после 9 часа. Если ты сможешь выдержать такую жизнь, оставайся. Если же нет, иди куда-нибудь в другое место». Так как юноша имел предрасположенность к туберкулезу, и его здоровье не позволяло ему нести такие суровые подвиги, он пошел к старцу Пахомию в Калеву достойно есть. Там он принял постриг с именем Вениамин и с ревностью подвязался на протяжении многих лет. Он был великим подвижником, несмотря на свое слабое здоровье. Каждую ночь проводил в бдении, а днем у него в руках всегда было либо рукоделие, либо святоотеческая книга. Молитва никогда не покидала его уст до конца жизни, когда ангельская душа его возлетела на небеса. Когда его душа отходила на небеса, одна Христа ради юродивая, находившаяся возле монастыря Кератеи и смотревшая за овчарней, громко закричала: «Ох, ох, что мы потеряли! Ушел, ушел! Только что умер Вениамин Скотунак. Его душа пошла ко Христу, и Христос повелел ангелам повязать на лоб Вениамину красную ленту с надписью «Ангел восьмого дня».